Значит, нужно привести русских. На одном из кораблей класса «Победа» во время Корейской войны эвакуировали более 11 тысяч человек. Есть все основания думать, что, пусть не 10 тысяч, но хотя бы 3-4, можно было бы вывести в относительном комфорте даже с другого конца света. Вот только не близко это. Можно идти или вокруг мыса Горн, или, намного дальше, вокруг Азии и мыса Доброй Надежды. Северо-восточный проход, к северу от Сибири, можно смело забыть, у нас нет ледокола. В любом случае, по дороге надо будет высадить нашего испанского гостя. И еще, раз мы попали сюда до извержения Уайна Путины, то нужно сделать все, чтобы помочь предотвратить массовую смертность от голода в России. Будь у нас достаточно людей, то можно было бы послать 3 американских корабля вокруг мыса Горн в Европу, затем покупать зерно в Данциге, чего-чего, а серебра у нас много, и доставлять его через Ладогу на Русь. Кроме того, помощь в подготовке запасов зерна, рыбы, грибов. Привезти картофель, который, скорее всего, сможет дать хоть какой-нибудь урожай в условиях года без лета, и пособить его величеству в пресечении сокрытия зерна хомяками, помещиками, купцами, монастырями. Заодно и помощь русскому войску в их войне с поляками и шведами, которые стопроцентно попытаются нажиться на русском горе, а потом набрать как можно больше безземельных крестьян и доставить их в нашу русскую Америку. По дороге их можно будет научить читать, писать и считать. Одновременно можно было бы помочь русскому войску разбить войска поляков и их ставленников. Идея классная, но, увы, невыполнимая. Ведь у нас даже нет команды для перехода в Европу. Но мечтать не вредно. Предположим, что она бы нашлась. Конечно, не может быть уверенности в том, что нас примут с распростертыми объятиями, и что царь Борис прислушается к нам, а не передаст нас в тайный приказ или что у них там сейчас имеется. Но лучше так, чем всю жизнь прожить с мыслью о том, что у тебя был шанс спасти тысячи человеческих жизней, и ты не стал этого делать. 6. Братья и сестры. Ливанилова напоминала лиличек, только раза в два побольше. Круглый дом находился на центральной площади, в центре которой высилась огромная куча хвороста, примерно метр в высоту и 3-3,5 в длину. В ее середине лежало тело того самого вождя, который не так давно приказал своим людям стрелять по нам. Он был обнажен, как и все индейцы, но на нем было надето золотое колье, а на руках – по несколько золотых же браслетов. Слева и справа она несколько сужалась, и из нее торчали высокие и прочные жерди. Хуслу, вождь погибшей деревни Мелок, сказал Хесуту, он был ранен, смог убежать от злых людей, но умер в лесочке к северу от деревни. Несколько молодых воинов пошли туда сегодня утром на охоту, там всегда много дичи, и нашли его тело. А теперь, дорогой Лисе, примите от нас скромные дары, и индейцы вынесли нам кожаный мешок. Сара перевела все без запинки. Я уже знакомым жестом приложил руку к сердцу. Затем я взял в руки мешок, показавшийся мне неожиданно тяжелым, и развязал тесемки. Он был набит золотыми слитками. Я посмотрел на Хесуту и сказал ему: «Друг мой, это слишком ценный подарок. Лисе, мы меняем этот солнечный камень у соседей на рыбу. Он хорош для того, чтобы делать украшения, но мы его не считаем таким уж ценным. Возьмите его и посмотрите, понадобится ли вам содержимое этого кувшина». И по его сигналу вынесли большой пузатый кувшин, похожий на амфору, но с плоским дном. Мы нашли его в большой лодке, которая разбилась о камни прошлой зимой. Люди оттуда ушли и забрали почти все содержимое, но это они и оставили. Сосуд был закрыт плотно подогнанной пробковой крышкой. Я высыпал немного содержимого себе на руку и ахнул. Это была пшеница, причем выглядела она еще вполне товарного вида. «Благодарю тебя, Ахесуту», я прижал руку к сердцу. «А теперь позволь нам передать тебе злых людей, убийц ваших родственников». Капитан Симонцы и его люди, увидев, к кому они попали в руки, заверещали и попробовали убежать, но миваки привязали каждого из них сыромятными ремнями к одному из шестов. Я понял, что нужно как можно быстрее ретироваться, мне совсем не улыбалось наблюдать за тем, как живьем сжигают людей. Но сначала я с поклоном подарил Хесуту еще с дюжину ножей для бифштексов из трюмов Победы. Он попробовал один из них пальцем и порезался, но не обиделся, а пришел в восторг. «Друг мой Лисе, этими ножами можно резать все, что угодно. Спасибо тебе. Только теперь я решился озвучить предложение нашего совета. Хесуту, брат мой, если вы пошлете к нам детей, мальчиков и девочек, мы обучим их нашему языку и многому из того, что мы сами умеем. А зачем это вам, Лиси? На лице Хесуту отобразилось удивление. Мы и вы, братья и сестры, ваши дети научатся самым разным умениям, но и мы можем много чему научиться от них. Лиси, благодарю тебя, но мне это нужно будет обсудить со старейшинами племени. И скажу сразу, мальчиков мы отпустим, но зачем учить девочек? Они обещаны в браке с раннего детства, и им нужно уметь готовить еду, выделывать шкуры, собирать ягоды и тростник, а, когда вырастут, рожать и воспитывать детей. Вот разве что те, у кого жених умер или погиб, они тоже считаются вдовами и могут оставаться без мужа. Но таких мало. В Хесуту девочки могут намного больше, чем только готовить и рожать детей. Вот, например, моя жена, доктор, она лечила больных в Лиличике. Слышали мы про нее от наших соседей. И что, вы можете научить и наших девочек? Хоть у них кожа не белая, а коричневая, Сара этому учится, и ее кожа такая же коричневая, как и у вас. И моя жена говорит, что Сара будет очень хорошим целителем. Сара не хотела этого переводить, но я грозно посмотрел на нее, и она, запинаясь, выдала пару фраз. Хесуту ответил, я подумаю, мой друг Лиси, из чего я понял, что совет старейшин советом старейшин, но решает в первую очередь Хесуту, и дети Миваков будут учиться у нас. Я поспешил распрощаться, хоть Хесуту и предлагал нам остаться и лицезреть смерть злых людей и вознесение их услуг Богу Солнца, но мы сказали, что нам нужно еще посетить Лиличик, что было абсолютной правдой, пусть и не всей правдой. 7. Привет из Крыма. Мы опять вошли в золотые ворота. Погода была замечательная, и я решил остаться на палубе. Как это бывает в Сан-Франциско, вдруг из ниоткуда возник и спустился туман. Радары на Астрахани были включены, и мы пошли дальше, резко сбавив ход. Я вдруг почувствовал, что ко мне кто-то прислонился грудью. Я не сомневался, кто это был, этой грудью до меня дотрагивались уже не раз, и не могу сказать, чтобы это было неприятное ощущение, но я был женат и не собирался изменять своей супруге. Так что, как только мы вышли из тумана, я попробовал, скажем так, несколько дистанцироваться от прижавшейся от меня девушки. Но Сара прижалась ко мне еще сильнее. Я уже хотел гаркнуть на нее, но тут увидел глаза Сары, в них вновь был неподдельный ужас, как тогда, на горе Калибри. Насколько это было возможно в данной ситуации, я повернул голову. Прямо по курсу перед нами колыхался огромный сгусток мглы. Я внутренне похолодел, вспомнив, что произошло, когда подобное случилось с Форт Россом. Но шли мы довольно медленно, и потому оставалось некое пространство для маневра, да и команда оказалась на высоте. Астрахань резко положила руль вправо и успела повернуть так, что наш борт прошел в 2-3 метрах от тьмы, даже не зацепив ее. Сторожевик начал закладывать вираж, подальше от мглы, на случай, если она начнет двигаться в нашу сторону. Но она ни с того ни с сего рассосалась, и водная гладь Русского залива отразила синеву почти безоблачного неба. Только за нашей спиной, над золотыми воротами, все еще висела пелена тумана. А на том месте, где только что была тьма, покачивался, как мы и ожидали, корабль, небольшой, всего лишь метров 30-35 в длину. На корме его развивался красный флаг, а на борту блестели начищенные медные буквы. Константин Паустовский. Я побежал к мостику, где, как оказалось, Леня уже отдал приказ спускать шлюпку. «Пойдем вместе, ты, я и пара матросов», — сказал он. В шлюпке Леня сообщил мне. Ходил я как-то раз на нем, еще ребенком, вдоль южного берега Крыма. Такое впечатление, что он из того времени, конец 70-х или начало 80-х. Через несколько минут мы уже были на борту Паустовского. На нас испуганно таращились глаза его пассажиры, в основном молодые люди. «Граждане, бояться нечего», — улыбнулся им Леня. «Все нормально». Похоже, это возымело обратный эффект. Послышался женский визг. Потом кто-то сказал, «Товарищ, мы не хотели». «Что не хотели?» — не понял Леня. «Нарушать границу». Мы с Леней расхохотались. Похоже, те подумали, что мы пограничники, а они каким-то образом приблизились к морской границе СССР. «Да ни в чем вы не виноваты», — громко сказал он. «Нам просто нужно переговорить с капитаном». И мы прошли на мостик. Командир пограничного сторожевого корабля «Астрахань» капитан третьего ранга Голубкин, представился Леня. «А это, товарищ Алексеев». Мне стало еще смешнее, ведь обращение «товарищ» было одним из худших ругательств для эмигрантов. Потом, увидев, как побледнел капитан, я понял, что он меня принял за гэбиста. Капитан Ле, Лилюшенко, командир теплохода Константин Паустовский, с запинкой сказал тот, а в чем, собственно, мы виноваты? Да ни в чем, сказал я, по крайней мере, нам такие факты неизвестны. Шутка оказалась неудачной, Лилюшенко побледнел еще сильнее. Да не бойтесь вы, сказал Леня, мы не из органов, таких здесь просто пока еще нет, здесь. А вот это и есть самый основной вопрос, вы не заметили, как изменился пейзаж? Товарищ капитан третьего ранга, сказал тот, на нас налетела какая-то тьма, а потом мы оказались в совершенно незнакомых местах, а тут еще военный корабль. Тут вдруг его глаза стали и вовсе квадратными. А это Андреевский флаг у вас на корме, он самый, родимый, бодро ответил Леня. Только ничего вы не нарушили, не бойтесь. А вот попали вы изрядно. Мы сейчас в Русском заливе. В Русском заливе, тот, который в наше время именовался Сан-Францискским. А теперь тут Русская Америка. Теперь, да. Теперь, год у нас здесь 1599, добро пожаловать в прошлое. Лилюшенко рассмеялся, но, увидев, что мы серьезны, огляделся по сторонам и вдруг сказал, «Вы знаете, точно, у меня есть альбом, самые красивые порты мира и там есть фотографии Сан-Франциско. По-моему, это было вон там», и он показал на Россовский берег. «Верно», — сказал я, «ну что ж, добро пожаловать к нашему очагу. Меня... кстати, Алексей зовут. Меня Петр Иванович. Можно Петя?» Леня вмешался. «А меня Леня. Петя, слушай сюда. Я тебе оставлю тут Леху, и мичмана сейчас пришлю. Вы следуйте за нами. Если что, мичман эти места уже знает, подскажет, что не так, и не бойся, все будет хорошо. Лех, лады, ага», сказал я. Леня вышел. «А что у вас здесь за пассажиры?» спросил я у Петра. «Мы прогулочный пароход. Ходим вдоль южного берега Крыма, когда просто туристов возим. Сейчас у нас здесь группа ребят с БАМа, студенты-отличники из Москвы, Питера и Ростова, и передовики сельского хозяйства. 187 человек всего, плюс я и дюжина матросов. Да, подумал я, население наше более чем удвоилось. Петь, я пойду, попробую поговорить с народом. Дай я им сам все скажу по громкой связи». И поднес микрофон ко рту. «Граждане, сейчас к вам выйдет товарищ Алексеев и обрисует ситуацию. Она полностью контролируется нами, и бояться вам нечего». Я вышел с мостика. Никто не визжал, но почти все смотрели на меня с испугом. «Товарищи, что происходит?» Завизжала какая-то девица. «В чем мы виноваты?» спросил другой. «Мой папа, дипломат, он этого так не оставит», начал угрожать третий, не уточнив, впрочем, что за это такое. Тут, к счастью, подошла шлюпка, и из нее вышли мичман Саша Орлов и матрос Валя Андрейченко. Валя обладал весьма миролюбивым характером, но размером больше напоминал шкаф. Из всех русских американцев, только Миша Неделин был больше его по габаритам. Я оценил Ленину идею, намного проще было говорить с пассажирами, когда рядом с тобой стоит такой Валя. Выдержав паузу, я сказал, «Дамы и господа, добро пожаловать в Русскую Америку». Кто-то громко крикнул, «Что за глупые шутки? Я не шучу. Мы в Русском заливе, известном в наше время, точнее, в том времени, откуда мы пришли, как Сан-Францискский залив, а год сейчас 1599». Снова завизжала первая девица. «Какая Русская Америка? Мы в Крым приехали, слышите, в Крым». «Увы», — ответил я, — «мы тоже сюда не стремились. Так получилось. Если кто не верит, посмотрите на эти пейзажи». Одна девочка, до того молчавшая, вдруг сообщила, «Точно, это он, Сан-Франциско. Мы же учили про Калифорнию на уроках американоведения в ИНИАЗе. А где сам город? Как где? Нет еще. Предстоит построить». Мне пришлось отвечать на все новые вопросы. Кто-то реагировал агрессивно, но в основном народ просто испугался. В конце концов, мы прибыли в бухту проведения. Возник вопрос с размещением народа. Константин Паустовский не был предназначен для ночлега, там были только скамейки у иллюминаторов, а на Форт Росси хватало места еще максимум на 150 человек. Ситуацию спасли ребята с БАМа, 20 парней и 19 девушек. Они посовещались между собой, потом один из них подошел к нам с Володей и сказал, «Ребята, у вас есть палатки, а то нам не привыкать, поселимся пока в них». Тоже говорили и передовики сельского хозяйства, но там было 30 девушек и женщин, а мужиков было всего 10. Подумав, мы сошлись на таком варианте. Был практически закончен клуб, и туда мы поместили 16 раскладушек с победой бомовцы мужчины, кроме четырех семейных, переехали туда. Удобства мы уже построили, а Мэри предложила свою баню к их услугам. Питаться они будут на Форт-Россе, там же для них есть и душевые. Ну и, конечно, им мы обещали построить жилье в первую очередь. Слышали мы такое уже, проворчал один из них. Немногих семейных мы поместили в каюты на двоих, а часть других кают, те, что побольше, уплотнили с помощью дополнительных раскладушек. Так что влезли все. Оказалось, что у нас, в дополнение к бомовцам и колхозникам, имеется 26 студентов-инженеров, несколько математиков, физиков, химиков. А вот по языкам, истории, психологии были практически одни девочки. Среди студентов-медиков представительниц прекрасного пола также было большинство. Вечер прошел за экипировкой, и после ужина Володя объявил: «Завтра обсудим, кто как может быть полезен, а сегодня всем спать, 8, мы наш, мы новый мир построим». Итак, теперь у нас количество женщин и количество мужчин практически сравнялось, и это даже если не считать индианок, спасенных нами от англичан. Все они были либо замужем, либо обещаны в браке. От сынов Туманного Альбиона бежал один лишь вождь, тот самый Хуслу, чье огненное погребение мы так и не увидели. Все же остальные погибли в бою. Мэри разъяснила нам, что каждая считалась теперь вдовой, и, по правилам миваков, три луны не сможет даже говорить с другими мужчинами. Но взгляды, которые практически все они бросали на некоторых из проходящих мужчин, показывали, что они ждут не дождутся конца этих трех лун. Впрочем, и без них у нас теперь был небольшой перевес женщин. Все взрослые пациентки, и двое из троих детей, учили русский язык на экспресс-курсах, организованных девочками-языковедами. Заодно две из них, пользуясь случаем, составляли грамматику и словарь мивокского языка. Впрочем, и у врачей было пополнение, 11 девочек и трое мальчиков. Две из девочек и один из мальчиков учились на стоматологов, что не могло не радовать. Матушка Ольга с облегчением призналась мне, что она с ужасом думала, что делать, если у кого-нибудь придется сверлить зубы. Ведь бармашина на Форт-Россе была, равно как и необходимые материалы, а вот обращаться с ней никто толком не умел. Еще одна бармашина, только более примитивная, нашлась на Победе, которой решили оставить это название. Другие два американских корабля переименовали в «Мивок» и «Калибри». Бомовцы же заявили, что мы все строим неправильно, потребовали ознакомиться с планами, и откомандировали для этого дела двоих, Саню Телегина и Валеру Ивлева. Подумав, мы пригласили еще и Витю Ефремова, единственного четверокурсника из студентов-архитекторов, и двух студентов-строительных инженеров. Как ни странно, вся пятерка спелась с первой же минуты, и они не только сумели серьезно скорректировать наши планы, но и решили, не откладывая дел в долгий ящик, начать строительство форта. Ведь трактор, экскаватор и бульдозер имелись, равно как и бетономешалка, и куча прочих строительных механизмов. Радовало, что у них еще и имелся опыт строительства в сейсмически нестабильных регионах. Тем временем, студенты-геологи уже начали изучать найденные у Лехи Иванова книги про Калифорнию и про полезные ископаемые в Америке. А передовики сельского хозяйства и единственный студент-агроном начали работать над нашими посевами. Тут, конечно, имели место некие трения с Мэри, которая до сего момента была нашим сельскохозяйственным экспертом. Но вскоре все друг друга зауважали. Катастрофически не хватало семян, а крупного рогатого скота и вовсе не было, что весьма огорчило наших знатных доярок. Но, тем не менее, рядом со стройкой на Россовском полуострове появились поля. Плуг, барану, серпы наши инженеры сделали на станках на Миваке и Победе. А колючая проволока, которой было много на американских кораблях, позволила защитить поля от оленей и других незваных гостей. Те же из мужиков, которым было относительно нечего делать, поняв, что бухла у нас почти нет, а если и есть, то только по торжественным случаям и в малом количестве, сначала начали скандалить. Но после разговора с парочкой-троечкой из Володиных ребят они перестали качать права. Кто пошел на стройку, лопатой мог орудовать практически каждый, а кто принял предложение войти в команду к Джону, который, с помощью Лени и его ребят, ремонтировал и переоборудовал золотое руно. Конечно, большинство пассажиров Паустовского до сих пор считали себя атеистами, но, как ни странно, почти все, кто был некрещен, неожиданно прониклись после переноса в прошлое и пошли на курсы катехизации к отцу Николаю. Как мне сказал один студент, кто знает, может, и правда Бог есть, а тогда лучше уж быть крещеным. На Победе мы нашли и портативные генераторы. Большая их часть работала на бензине, но были и гидрогенераторы, после чего и в Россе, и в Николаевке появилось электричество. Вскоре бомовцы переехали из клуба в Николаевке в общежитие в Россе, где теперь было и электричество, и пара туалетов, пусть относительно примитивных, и даже вода из одного из родников. Одну из боковых комнат в опустевшем теперь клубе Николаевки решили отдать под музей, куда и поместили индейскую работу с выдрой Руна. Сеньор Альтамирано даже подарил новоявленному музею необыкновенной красоты золотую фигурку явно индейской работы. Где он ее прятал, я так до сих пор и не понял. Когда я ему шепнул, что этот подарок слишком дорог, он ответил: «Дон Олеся, это пустяки, это работа индейцев Новой Гранады, а четверть всего, что они приносят, принадлежит администрации, к коей относится и мой отец, герцог Альтамирано. Обычно золото отправляют на переплавку, но мой отец знает, как я ценю искусство индейцев, и отдает мне наиболее интересные вещи. У меня дома в Картахене огромная коллекция, надеюсь вам ее когда-нибудь показать». Тут я понял, что это еще и намек на то, что, дескать, в гостях ему хорошо, а дома лучше. «Дон Хуан, мы надеемся уйти в плавание в скором времени, и тогда мы вас доставим в один из портов на Тихоокеанском побережье колонии Его Католического Величества. Тогда, если вас не затруднит, то лучше в Санта-Лусию, там основная база торговли с Манилой, а мне нужно либо самому туда отправиться, либо послать туда человека. Кроме того, это лучшее место и для вас. Другие порты, Калагуа и Сан-Блас, представляют из себя маленькие деревушки». «Хорошо, Дон Хуан, мы пойдем именно в Санта-Лусию. Тем более, я в ней». И прикусил язык. «Конечно, я уже успел побывать в Акапулько в 8 лет, вместе с бабушкой и дедушкой, но не рассказывать же об этом нашему гостю». В тот же вечер, на календаре было 30 июня по старому стилю, совет собрался на совещание. Главным вопросом повестки дня были наши планы на дальнейшее будущее. Неплохо бы сходить в Санта-Лусию и попытаться наладить контакты с тамошним начальством, сказал я. «Во-первых, мы высадим там Альтамирано, а это наш пропуск в испанский мир. Во-вторых, можно заняться кое-какой торговлей, в частности купить там хотя бы коров и лошадей, и заложить основы наших отношений». «Слова какие у тебя умные», усмехнулся Миша Неделин. «Но смысл действительно есть. И когда ты хочешь туда пойти?» «Где-нибудь через месяц, наверное, на Миваке. Все-таки он вооружен, и не испугается ни пиратов, ни испанцев, а горючего туда и обратно должно хватить. Только вот еще какое дело. Рассказывай, не томи». «Дон Хуан дал мне понять, что глава экспедиции должен быть как минимум грандом. Я наврал, что я таковым являюсь. Но, хоть я и дворянин, кто из моих предков служил еще Иоанну Грозному, кто получил дворянство за боевые заслуги, но ни князей, ни даже графиев с баронами у меня нет. Но авось проканает». Лена, улыбнувшись, подняла руку. «А что если, давайте придумаем княжеские титулы для тех, кто будет непосредственно общаться с испанцами. Таких людей я вижу в первую очередь двоих, президент и министр иностранных дел. Так что сделаем Володю князем Россовским, а тебя, например, Николаевским. Вот только передавать мы их будем не по наследству, а по должности. А все остальные пусть будут дворянами, для испанцев идальго». «Не все», — сказал я. «Испанцы не поймут, если идальго станут вдруг заниматься торговлей. Не царское это дело, и не дворянское. Ну тогда те из нас, кто займется этим непосредственно, будут именоваться купцами». На то мы порешили. 9. Рос не сразу устроился. Конечно, с ростом населения появились проблемы, которых раньше не было. Когда нас было мало, у нас царил своего рода коммунизм, каждому по потребностям, от каждого по способностям. Понятно было, что подобная ситуация – дело временное, и что рано или поздно придется придумывать экономическую модель. А вот теперь началось некоторое брожение в нашем обществе. Конечно, бомовцы и почти все студенты оказались хорошими ребятами. Только четверо из студиозусов, историков и экономистов, похоже, из мажоров, требовали все больше и не хотели ничего делать. Почти все колхозницы, за исключением двух, тоже без проблем влились в коллектив. Впрочем, многие из них требовали коров, мол, мы ведь передовицы доярки. Но эту проблему мы собирались решать. А вот среди мужиков-колхозников из 10 отказниками оказалось четверо. Налицо был первый кризис. Провели тайное голосование, пока по группам, и совет расширили за счет победителей, двух бамовцев, четырех студентов и шести студенток, трех колхозниц и одного колхозника. И на первом же заседании порешили, что те, кто не работают, дебоширит, либо совершат кражи и другие преступления, могут быть вышвырнуты из колонии, а за изнасилование и убийство наказание, вплоть до смертной казни. Как ни странно, когда решение было объявлено, многие успокоились и занялись делом. Упорствовать продолжал лишь один мажор, Кирилл Поросюк, тот самый сын дипломата. Но, после того, как было объявлено, что ему придется покинуть РОС, он заверещал, встал на колени и клятвенно пообещал исправиться. Посовещавшись, мы решили дать ему испытательный срок в 3 месяца, с перспективой изгнания при любом нарушении. В дополнение к уже созданным министерствам были созданы новые, по строительству, по сельскому хозяйству, по промышленности. Кроме того, все, кому уже исполнилось 14 лет, и кто еще не в ополчении, пройдут курс молодого бойца. В качестве стандартного вооружения была принята самая массовая винтовка Смивака, американская М3. Всем, кроме военных моряков, придется сдавать нормативы по стрельбе, по разборке и чистке оружия, и по азам рукопашного боя и пехотной тактики, по метанию гранат, а также по физподготовке. Отдельно будут обучать пулеметчиков и минометчиков, а также стрелков из М-18, карманной артиллерии, что-то вроде помеси гранатомета и небольшой пушки. Ренат Аксараев взял на себя обучение разведчиков. Работа кипела, но под лозунгом «делу время, потехе час». Каждые выходные были праздники, венчались то одни, то другие из новоприбывших, а креститься успели уже все из тех, кто не был ранее крещен, те, кто был еврейского, мусульманского или даже буддистского происхождения. Согласно тому, что рассказывала Лиза, к ним постоянно ходили девушки для проверки на беременность, и в следующем году у нас появится несколько десятков младенцев. Совет уже решил, что о детях будет заботиться вся колония. Увы, у нас с Лизой пока не получалось, что ее, да и меня, расстраивало. Но мы, скажем так, не щадили сил для того, чтобы помочь пополнить население родной колонии. Вместе с Лехой Ивановым и некоторыми из студентов, мы занимались систематизацией информации. Сначала мы сделали каталог практически всего, что Леха нахомячил, потом начали печатать самое важное. Чернил у нас было мало, так что решение печатать ту или иную книгу принималось в консультации с советом. Кроме того, я и далее учил язык миваков вместе с девочками-филологинями, и именно мне приходилось постоянно навещать обе деревни наших соседей. Недавно и те, и другие попросили нашего покровительства. Договор наш был составлен так: они признают себя частью Русской Америки, мы же будем их лечить, а также учить их детей. И 1 августа нам пришлют учеников из обеих деревень, причем обоих полов. Мы же получили право строить наши поселения, пользоваться лесами, водой и всем остальным, кроме тех охотничьих угодий, которые, по договоренности, принадлежали только им. За это мы обязались их защищать от любых поползновений. Для этого на вершине холма у Золотых Ворот был устроен наблюдательный пост, такой же, как и на горе Калибри, только на этот раз укрепленный. Конечно, проблемы могли быть в случае тумана, но тогда и корабли супостатов вряд ли решатся на заход в залив. Еще один опорный пункт организовали в бухте Елизаветы, где с помощью понтонов 3 стоявших там корабля были соединены с берегом. Впрочем, и для них планировалось как можно скорее построить причал у Росса, равно как и верфь для ремонта и в перспективе строительства кораблей. Тем временем, вооруженные катера обследовали весь залив. Я и не знал, насколько он был огромен. Самая северная его часть была местом впадения рек, известных в мое время как Сакраменто и Сан-Хоакин, а ныне, с легкой руки Васи Измайлова, командира катера, они получили название Ахерон и Стикс. После некоторых дебатов мы решили, что «Стикс уж пусть будет», а «Ахерон» по-русски звучит несколько двусмысленно, и незадачливый любитель греческой мифологии все-таки согласился, что ее переименуют в русскую реку. То здесь, то там ребята наносили на карту все новые индейские деревни, после чего мы с Сарой туда наведывались. Кроме миваков, вокруг русского залива обитало племя Ахлане. Язык их отличался от мивокского ничуть не меньше, чем польский от русского, но всегда находился кто-либо, кто говорил на языке миваков. А новость о том, что мы лечим и защищаем миваков, уже успела разнестись по всей округе, и каждая деревня начала просить российское подданство, чтобы это не означало для них, на тех же условиях, что и лиличик с Ливаниловой. Побочным эффектом стало строительство большой школы с общежитием, иначе ожидаемых учеников никак не разместить. В общем, жизнь кипела, и Росс успешно вырастала из ничего. Одновременно формировалась команда для Мивака, чтобы посетить наших южных соседей. Все шло по плану, и никаких сюрпризов не было, пока 20 июля не пришло сообщение с наблюдательного поста у ворот. Мгла у Ливаниловы. 10. Мелочь, а приятно. Мы с тезкой сидели у него в кубрике. Я учил Леху программированию на Яве, языке, которого в 92-м году и близко не было, так что я и сам его только что выучил. Это мне напомнило статью в новом русском слове 70 о том, как выучить английский. Набирает такой один группу по изучению английского языка. Год их учит, два учит, глядишь и сам чему-нибудь научится. Лехина первая программа гордо написала Hello World, и только я собрался дать ему второе задание, как по громкой связи объявили про тьму у Ливаниловой и приказали всем занять места согласно штатному расписанию. Для меня такого места предусмотрено не было, и я побежал на верхнюю палубу, наблюдая, как Астрахань снимается с якоря и выходит в золотые ворота. Минут через 20 мы увидели тот самый сгусток мглы, который практически сразу начал рассеиваться. На ее месте качались на воде два корабля, один под известным уже нам американским флагом с 48 звездами, а на флагштоке второго развивался Union Jack, современный нам английский флаг, комбинация флагов Англии, Шотландии и Ирландии, пивные краны, этажом ниже, сауна, тренажерный зал, театр и неплохо оборудованный врачебный кабинет. Там же была и библиотека. Большинство книг являлись беллетристикой на английском языке, но там же были и путеводители, в основном по тем местам, куда СВ Елена заходила, и кое-какая специальная литература. В капитанской каюте мы нашли не только пару коробок с кубинскими сигарами, впрочем, намного больше их оказалось в бывшем магазине беспошлинной торговли, но и неплохой набор карт, особенно этих самых островов. Там же мы нашли манифест корабля, с описанием грузов. И здесь значились наименования, от которых я пришел в восторг. Была, например, арктехника для переоборудования как администрации островов, так и местных школ, и даже местного центра занятости. Тут было, судя по описанию, около 300 компьютеров, несколько десятков принтеров, огромное количество бумаги и запасных картриджей, и множество других вещей. В наличии были и кое-какие запчасти. Имелись одежда, обувь, кухонная утварь, ножи, ножницы и другие металлические изделия, генераторы, бытовая электроника. И, наконец, несколько грузовиков и тракторов, запчасти к ним, и куча другой всячины. Да, жесткой экономии пришел конец. А вот американский корабль «Усс-Фамалхаут» оказался плавучим складом боеприпасов и вооружения, как стрелкового, так и артиллерийского, а также корабельного. Там же имелись и несколько виллисов и грузовики «Студебеккер». И это только то, что мы увидели при беглом осмотре. Вечером собрался совет. «Ну, какие будут предложения?» — спросил Володя после того, как он и Леня Голубкин рассказали о том, что мы нашли на кораблях. Я поднял руку. Разгрузить корабль, стрела у него есть, и пойти в Санта-Лусию на Святой Елене вместо Мивака. Сначала ее можно, конечно, вооружить. Отвезем испанцам их гранда и закупим у них, к примеру, скот, лошадей, да и семена какие-нибудь. Ну и предложим им дружбу и торговлю. Тем более, что в бумагах, снятых нами с выдры, есть кое-какие интересные моменты. «Мысль дельная», — сказал Володя. «Мне она, во всяком случае, нравится. То, что в контейнерах разгружать можно будет под открытым небом, дождя они не боятся. В будущем часть из них можно будет даже использовать как временные помещения. А вот для того, что вне таковых, потребуются сараи, равно как и амбары для зерна. В процессе постройки будут в течение недели», — бодро отрапортовала Алина Тудигеева, делегат от бамовцев. Я залюбовался ей, ладная, красивая, хотя и мускулистая, с лицом той истинно восточной красоты, которая встречается у буряток. Но, поймав недовольный взгляд супруги, отвел глаза. «Если не хватит времени, можно, наверное, будет уплотнить часть контейнеров», — предложила Аля. «Ладно, далее. Леха, нужна будет команда для Леночки. Большая там и не нужна, тем более, что аниматоры и уборщики кают нам, надеюсь, не понадобится. Ну и, это уже по Васиной линии, человек 8 и Дальга Серечь ополченцы в Потолковье. Сделаем», — улыбнулся Вася. «Сам отберу. И сам, кстати, пойду, меня Миша заменит. И, наконец, нужны купцы. Человека, наверное, 4. Все мужчины с прекрасным полом испанцы торговать не будут. А если они еще и испанский знают, было бы вообще здорово. Федя Князев, Женя Быков, Вова Ивашевич и, наверное, Кирилл Поросюк. Он лучше всех знает испанский, жил 3 года в Коста-Рике, когда его отец там был послом. Другие 3 учили его в универе, но за их уровень я не ручаюсь, предложила Аля. Потом были дебаты по переименованию кораблей. СТ. Хелена так и осталась, согласно моему предложению, святой Еленой, что, кстати, очень понравилось нашей Лене Романенко, Володиной жене. А Фомальгаут торжественно переименовали в «Золотые ворота», хотя я и предлагал оставить его Фомальгаутом, хорошая звезда, так мне кажется. «Золотые ворота» попросили окрестить Мэри, а святую Елену, понятно, Лену. Началась подготовка к вояжу. Командовать парадом, после некоторого размышления, Володя поручил мне, чего мне совсем не хотелось. Мои обязанности по департаменту информации я передал Лехе Иванову и паре студентов-математиков. Их же я попросил продолжить начатую мною недавно работу над компьютерным курсом. Теперь отмазка о том, что компьютеров мало и их надо беречь как зеницу ока, не прокатывала. Свой ноут я взял с собой, равно как и 1 экземпляр диска с самой ценной частью Лехиного собрания. По моему распоряжению, важные книги не только печатали, но и перегоняли на ДВД, в надежде хоть как-то сохранить их для будущих поколений. Команду минимум из 12 человек сформировали из форт-россовцев и астраханцев, а капитаном поставили Ваню Алексеева. С купцами, ополченцами, 4 девушками из Алиной команды, Лизой, нашим судовым врачом, и мной у нас получалось ровно 30 человек. Подумав, мы добавили еще 4 для погрузки-разгрузки, ведь и дальго физическим трудом заниматься не положено. А еще я настоял на студентах филологине и географу. Зерно было перегружено в уже построенные специальные хранилища, и сельскохозяйственное управление сразу же взяло его в оборот. Почту передали для сортировки нескольким студентам, им было поручено отбирать все ценное, но и книги, журналы, словом, все, что может нам хоть в чем-то пригодиться. А прочую почту решили пока не уничтожать, место для нее было, а потом мы уже решим, что пойдет в музей, а что, на вторсырье. Для контейнеров мы огородили специальное место и обнесли его колючей проволокой. Мы, конечно, всем доверяем, но, как говорил некто Рональд Риган, доверяй, но проверяй. Для самых ценных вещей ребята построили каменный погреб в форту, пока там только золото, серебро и драгоценности, все остальное может испортиться. Конечно, и серебро может потемнеть, очень уж там влажно, так что прорабатывается вопрос установки кондиционера, множество которых нашли в одном из контейнеров. Проблема, как обычно, заключалась в том, чтобы его установить, и при этом не сделать лазейку для потенциальных воров.